Часть шестая. Рассказ Егора. Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы. И я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная. И изредка, этак раз в день, наведывался к нему каторжный Егор, дровотаск, который прислугою его не считался, но из уважения приносил дров, убирал помои на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушке. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтение, и что-то тяжелое ворочается под столом около ног. Взглянешь — это Егор, босой, собирает под столом бумажки или вытирает пыль. Ему лет под 40, и представляет он из себя человека неуклюжего, неповоротливого, как говорится, увольня, с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом и с широким, как у Налима, ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а сначала искоса посмотрит и спросит «Чего?» или «Кого ты?» Величает вашим высокоблагородием, но говорит «ты». Он не может сидеть без работы ни одной минуты и находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорит с вами, а сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он спит 2-3 часа в сутки, потому что ему некогда спать. В праздники он обыкновенно стоит где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятив вперед живот и расставив ноги. Это называется гулять. Здесь, на каторге, он сам построил себе избу, делает ведра, столы, неуклюжие шкапы. Умеет делать всякую мебель, но только про себя, то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бит не бывал. Только когда-то в детстве отец высек его за то, что горох стерег и петуха впустил. Однажды у меня с ним происходил такой разговор. «За что тебя сюда прислали?» – спросил я. «Чего ты говоришь, ваше высокоблагородие?» «За что тебя прислали на Сахалин?» «За убийство». «Ты расскажи мне с самого начала, как было дело?» Егор встал у косяка, заложил назад руки и начал. «Ходили мы к барину Владимиру Михайловичу. Рядились о дровах, о пилке и поставке на станцию». «Хорошо. Порядились и пошли домой. Этак недолеж, отошедший от села, послал меня народ в контору с условием засвидетельствовать. Я был на лошади. По дороге к конторе Андрюха воротил меня. Был большой разлив, нельзя было проехать. Завтра, говорит, я поеду в контору об земле своей рендовой и это условие засвидетельствую. Ладно, отсюда пошли мы вместе. Я на лошади, а компания пешком. Дошли мы до Парахина. Мужики зашли закуривать, к кабаку. Мы с Андрюхой сзади остались, на тротуаре, около трактира. Он и говорит, нет ли у тебя братка пятачка? Выпить, говорит, охотно. А я ему, да ты, брат, говорю, такой человек. Зайдешь выпить за пятачок, да тут и запьяничаешь. А он говорит, нет, не буду. Выпью, да и пойду домой. Подошли к мужикам, сговорили на четверть. Собрали на четверть, в кабак зашли, четверть водки купили. Сели за стол пить. «Ты покороче», — замечаю я. «Постой, не перебивай, ваше высокоблагородие. Распили мы эту водку. Вот он, Андрюха, то есть, еще взял перцовки сороковку. По стакану налил себе и мне. Мы по стакану вместе с ним и выпили. Ну, вот тут пошли весь народ мой из кабака. И мы с ним сзади пошли тоже. Меня переломило верхом-то ехать. Я слез и сел тут на бережку. Я песни пел да шутил. Разговору не было худого. Потом этого встали и пошли. Ты расскажи мне про убийство, перебиваю я. Постой. Дома я лег и спал до утрия, пока не разбудили. Ступай, кто из вас побил Андрея? Тут уж и Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал допрашивать нас всех. Никто мы не признаемся по этому делу. А Андрей еще живой был и говорит: «Ты, Сергуха, ударил меня стягом, а больше я ничего не помню». Сергуха не признается. Мы все так и думали, что Сергуха, и начали глядеть за ним, чтобы не сделал себе чего. Через сутки Андрей помер. Сергея и подучи там свои, сестра да тесть. Ты, Сергей, не отпирайся, тебе все равно. Признавайся да подтягивай, кого ближе захватил. Тебе в льгота будет. Как только что помер Андрей, мы весь народ и собрались к старости, и Сергея оповестили. Сергея допрашиваем, а он не признается. Потом пустили его к себе ночевать в свой дом. Некоторые его здесь стерегли, не сделал бы себе чего. У него тут ружьишко было, опасно. Поутру хватились, его нет. Тут соскорили у него обыск делать. И по деревне искали, и в поле бегали, искали его. Потом уж пришли из стану и объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. А Сергей, знаешь, прямо к становому да к уряднику. На коленке стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже 3 года нанимали побить Андрюху. Дорогой, говорит, шли мы втроем, Иван да Егор да я, и сговорились вместе побить. Я, говорит, корчевочкой ударил Андрюху, а Иван да Егор схватились бить его. А я испужался да назад, говорит, побежал за задними мужиками. Потом нас, Ивана, Киршу, меня и Сергея, забрали и в тюрьму, в город. А кто такие Иван и Кирша? Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр Михайлович и взял нас на поруки. И были на поруках у него до покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день покрова нас судили в городе. У Кирши были свидетели. Задние мужики выправили. А меня так брат и влопало. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть. А суд не верит. Тут все так говорят и глазы крестят, а все неправда. Ну, осудили, да во строг. В остроге жили под замком. Но только был я парашечником, подметал камеры и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. 3 фунта будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело. Жонка и брат Кирша приехали нас проведать. И кое-чего тут привезли из платья, да еще кое-чего. Жонка плакала, выла. Да ничего не поделаешь. Как поехала, я ей туда домой 2 пайка хлеба дал в гостинце. Поплакали и поклон послали детям и всем крещенным. Дорогой мы были скованы нарушнями. 2 человека шли. Я шел с Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали. Тут заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели, на помилование прошение посылали. Как ехал в Одессу, не помню. Хорошо ехал. В Одессе нас выспрашивали в докторской. Скидывали одежку всю, оглядывали. Потом собрали нас и погнали на пароход. Тут казаки и солдаты нас вели рядом по ступенькам и посадили нас внутро. Сидим на нарах, да и все. Всяк на свое место. На верхней наре 5 человек нас сидело. Сперва мы не понимали, а потом говорят: «Поехали, поехали». Ехали, ехали, а потом начало качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а другой ничего. Тут, конечно, больше лежали. А шторм гораздо был, во все стороны кидало. Ехали, ехали, потом и наехали. Нас так и толкнуло. День туманливый, стало темно. Как толкануло и установилось, закачается, знаешь, на скалах. Думали, что рыбина это качает под низом, ворочает пароход. Примечание. Речь идет о крушении Костромы у западного берега Сахалина в 1887 году.